Глава 57. Уже лежа на удобной кровати в повозке, Гелла вспомнила про мальчишку, которого пыталась спасти. «Лиар, а тот парень, который тонул, он жив?» Камеристка разулыбалась. «Жив, леди. Еще вчера очнулся с воплем «Чего дерешься?» А потом так покраснел, что старая Вейла ему сонного зелья дала. Поди до сих пор спит». Гелла тоже улыбнулась, припомнив свой полет, и задремала, обдумывая новые заботы, которыми озадачил ее князь. Первым делом нужно прочитать письмо от Ивена, потом разобрать бумаги и расспросить Калабриана и Тироса о принципах работы посольской службы. А еще хорошо бы найти кого-то, уже отошедшего от дел, но знакомого с работой посольства, и предложить ему работу помощника. И секретарь. Поняв, что спать уже не хочется, а читать руны в качающейся повозке дело неблагодарное, девушка позвала Лиат, коротавшую время на облучке с кучером, и решила еще раз посмотреть на подарок Ивена и Миолен. Камеристка обрадовалась возможности полюбоваться украшениями. Совместными усилиями девушки передвинули шкатулку ближе к задней стенке повозки, туда, где было больше света. Там очень удобно стоял маленький туалетный столик с зеркалом. Изящные бриллиантовые завитки и топазовые капли, вынутые на свет, собрались в необычный комплект. В него входили украшения, подходящие как для женщины королевства людей, так и для хозяйки северных княжеств. Высокая диадема с тремя крупными камнями прекрасно подходила к высоким бальным прическам во дворце, а вот длинные, почти до плеч подвески, больше подходили к наряду северной леди. Тут же обнаружились серьги и налобное украшение, которые вполне могла надеть южанка. Дальше шли браслеты. Крупные вычурные для плеч и тонкие ажурные для запястий. Была даже пара старинных, украшенных колокольчиками и соединенных цепочкой. Вот зачем такое нужно? Еще ниже лежали ожерелья, сделанные очень хитро. Самое узкое почти под горло, потом чуть больше и вычурнее, и еще, и еще. Получалось, что их можно было надеть все сразу и укрыться сверкающим украшением от шеи до середины живота. Лиат, хихикая, укутывала Гелу в сверкающее великолепие и помогала разбираться, что для чего. Но даже она потерялась, когда с третьего слоя шкатулки вынула пряжки, аграфы, шпильки и кольца. Апофеозом стал наборный пояс, который можно было делать длиннее или короче, добавляя или убирая секции, которые, в свою очередь, могли украшать прическу или корсет. Наконец, устав, девушки уложили украшения в сундук, а Гелла вслух удивилась. «Зачем кому-то понадобилось составлять такой сложный комплект?» «Простите, леди, но, наверное, это были украшения прежней княгини. Возможно, она была человеком или часто ездила в другие королевства». Гелла пожала плечами. Ив говорил, что его мать была оборотнем из очень богатой семьи. Возможно, это часть ее приданого. А может быть, комплект собирался понемногу. Просто леди любила топазы. Сейчас неважно. Скоро обед. Пора размять ноги. Ляд тотчас помогла хозяйке поправить прическу и платье. И пока убирала украшения на место, прозвучал сигнал остановки. На обед остановились в большой деревне. Несколько оборотней, сопровождавшие караван до границы, занялись государственными делами. Зачитали собравшимся селянам новые указы о налогах и сборах. Прикрепили деревянными шипами объявления к стене общинного дома. А потом шустро сновали по деревне, делая записи для князя и принимая жалобы. Калабриан тоже пообщался с местными, узнавая, чем торгуют и что бы хотели получать от приезжих купцов. Гелла, по-прежнему одетая в платье северной леди, побродила по пыльной площади и заглянула в две лавки. В одной, низенькой, больше похожей на погреб, торговали продуктами, вяленой рыбой и мукой, топленым салом и сотовым медом. А в другой, большой и красивой, можно было купить все остальное, от гвоздей до шелка. На обед приезжих пригласил к себе староста. Впрочем, приглашение коснулось лишь принца, герцога, леди Геллы и двух оборотней-сборщиков. Сират и Синуш остались пережидать жару в повозке, которую вампир загодя окатил ледяной водой из колодца, а Сатра и Ниир присоединились к остальным воинам у костра. Дружинники же, и люди, и оборотни, охотно принимали орков в свой круг. Под дружеские шуточки они привычно водрузили на огонь котелок и заварили кашу с салом. Летом солнце стояло долго, и ехать им предстояло до глубокого вечера. За столом Калабриан с удивлением поглядывал на леди Геллу и не мог понять, что его беспокоит, пока сидящий рядом Тирас не выдохнул ему в ухо. «Украшение королевы Ванеи!» И у принца в голове щелкнуло. Королева Ванея была легендарной женщиной, жившей около 100 лет назад. Она была родом из мелкого южного городка, но ее родители были отпрысками самых знатных родов юга. Когда великий князь северных княжеств задумал упрочить связь с югом через брак одного из сыновей, оказалось, что в плодовитом южном семействе нет невест, подходящих по возрасту. Тогда было решено устроить смотрины знатным красавицам подходящего возраста, а вместе с принцем женить и воинов его дружины. Смотрины состоялись, и Ванея уехала на север, получив от королевского дома юга комплект украшений из голубых топазов и бриллиантов. Брак, к удивлению многих, оказался счастливым. И когда княгиня родила сына после 2 дочерей, князь преподнес ей еще один комплект украшений, выполненных в том же стиле, но для северной княгини. Именно в то время среди белоголовых северян стали появляться черные головы. Сначала жены, а потом дочери и сыновья. Великий князь умер, передав трон старшему сыну, а Ванея вместе с мужем продолжали править небольшим княжеством на южной границе. Но очередная грызня кланов привела к тому, что ее муж погиб, а молодая еще женщина осталась без защиты с 3 детьми на руках. Поразмыслив, вдовствующая княгиня обратилась с просьбой к великому князю, и он с радостью выкупил ее княжество, позволив уехать в королевство людей. Может, и прожила бы княгиня Ванея тихо и ушла, не оставив заметного следа в истории. Но по обычаю она явилась во дворец вместе с детьми, чтобы представиться его величеству, и сразила вдового короля с первого взгляда. Через месяц ее дочери стали фрейлинами супруги наследника, а сын принял под командование варварский полк. А еще через год король женился на Ванее, и его свадебным подарком стал комплект украшений из голубых топазов и бриллиантов. В картинной галерее дворца, в котором вырос Калабриан, сохранилось несколько портретов королевы Ванеи, красивой смуглой брюнетки с голубыми глазами. И, конечно, на всех портретах она была в своих знаменитых топазах. А сейчас на леди Гелле была фибула из того самого очень узнаваемого комплекта. Калабриан невольно втянул воздух сквозь сжатые зубы и едва не подавился мясным соком. «Ты уверен?» «Конечно. Моя мать обожает украшения и однажды устроила дома страшный скандал. Ей хотелось, чтобы ювелир сделал что-то подобное украшениям королевы, но оказалось, что запрет на изготовление копий королевских украшений записан в уставе гильдии ювелиров». «Ты хочешь сказать, что леди Гелла обнаружила пропавшие лет 70 назад украшения королевы Ванеи? А кто сказал, что они пропали? Думаю, королева просто завещала их потомкам. Если помнишь, от короля она не родила ребенка, а значит, имела полное право оставить украшения своим детям от первого брака. А они были полукровками и вполне могли вернуться на родину. Что ж, леди не перестает меня удивлять. Судьба щедро дарит ей подарки», — немного недовольно сказал Калабриан. «И берет за них немалую плату», — буркнул герцог, все еще не забывший ночную побудку. Явление северной ведьмы с просонок показалось ему вестником смерти. Принц только кивнул, вглядываясь в слегка загоревшее лицо сотрапезницы. Отвернувшись от герцога, Калабриан вернулся к своей тарелке и общей застольной беседе. А Гелла, поймав на себе его задумчивый взгляд, поежилась и принялась внимательно изучать кусочки мяса с морковью в своем блюде. После обеда Гелла переоделась и поехала верхом. На сей раз воротник дорожного костюма украшала брошь, выполненная в виде изящного букета голубых цветов. Герцог любезно подъехал ближе и рассказал герцогине о королеве Ванеи и ее топазах. «Знаете, герцог», — задумчиво проговорила Гелла, погладив кончиками пальцев холодные камни, — «я всегда восхищалась этой женщиной. Знаете почему? Она умела быть счастливой». «Как вы можете сделать такие выводы?» «Я изучала историю нашего королевства». «Но мы все ее изучали». «Вспомните, король Фаниар был вдов и имел наследников. Его брак с леди Ванеей не повлиял на политические расклады в стране. Во всяком случае, существенно не повлиял», — поправилась герцогиня. «Его наследники воспитывались в родном доме, а пасынки ничего не требовали, кроме того, что имели. Корону в итоге получил кронпринц, и даже не после смерти отца, а после смерти леди Ванеи. Помните? Король удалился в старый замок, оставив корону сыну». «Странно, леди. Я думал, вы восхититесь ценой этих украшений или их редкостью. А вы рассуждаете о такой эфемерной вещи, как счастье». «Вы заговорили как придворный, лорд Тирос», — вздохнула Гелла. «Чувствуете приближение границы?» Герцог смутился и, выбрав благовидный предлог, отстал. Но всадницу тотчас догнал принц. «Вы очень хороши сегодня, леди», — принц начал разговор с комплимента. Но Гелла лишь устало вздохнула. «Ваше высочество, на вас тоже действует приближение границы». «Что?» — не понял Калабриан. «Герцог Тримейн только что полчаса слушал мой рассказ о королеве Ванеи и в ответ сумел лишь разродиться дежурным комплиментом моим умственным способностям. Вот я и спрашиваю. Это приближение границы так на вас действует? Ощущаете вериги титула и звания?» Принц отрицательно качнул головой и сказал: «Простите, леди, что прибег к дежурной уловке. Просто мне хотелось поговорить с вами о ваших украшениях». «Лорд Тирос уже сообщил мне, кому они принадлежали. Надеюсь, вы не подозреваете, что я 70 лет назад похитила их из королевской сокровищницы?» «Что вы!» — Калабриан слегка улыбнулся. «Просто мы с герцогом построили версию, откуда они взялись у вас. Это ведь подарок князя и княгине?» Гелла согласно наклонила голову. Герцог вспомнил, что сын королевы Ванеи, будучи полуоборотнем, прожил гораздо более длинную жизнь, чем мать, и после ее смерти вернулся на родину. «Вы полагаете, что он может быть жив?» — заинтересовалась герцогиня. «Ну, раз украшения оказались в сокровищнице северных князей не менее 10 лет назад, то, может быть, и нет. Но стоит полюбопытствовать. Возможно, не все из этих украшений простые камни». «Думаете, королева Ванея была магом?» — задумчиво спросила герцогиня, покачиваясь в седле. «Не знаю», — отговорился принц. «Но ее первый супруг был оборотнем, а все оборотни немного маги». «Надеюсь, корона не будет претендовать на мои украшения», — тотчас уловила основную мысль девушка. «Нет, леди, думаю, в архивах есть копия завещания леди Ванеи, и будет несложно доказать, что украшения не краденые». «Вы меня успокоили, ваше высочество», — скептично молвила Гелла и пришпорила коня, вырываясь вперед. «Пора было полетать». Ехали неделю, останавливаясь на ночлег и в деревнях, и в одиноких домах. Один раз заночевали в поле, и это было как-то очень уютно. Вокруг стрекотали кузнечики, дурманно пахло медовыми травами, и тихие песни у костра навевали тоску о доме. С каждым днем принц и герцогиня становились ближе. Окружающие, словно сговорившись, спешили оставить их одних в пути и у костра. Все чаще их места оказывались рядом за столом, и даже повозки для ночевки выстраивались рядом. Гелла сердилась, выбрасывала в костер остатки супа и шла спать голодная. Или упорно не показывалась из повозки весь день. но стоило ей чуть-чуть замешкаться, и рядом оказывался принц. В конце концов, девушка, несмотря на тряску повозки, засела за чтение бумаг и, невольно увлекшись, действительно просидела за ними, не отрываясь, 2 дня, пока Лиат не сообщила, что показалась граница. Караван сразу подтянулся. Всадники отряхнули от пыли плащи и шляпы, выпрямили спины и лихо подкрутили усы. Возницы тоже выпрямились и ополоснули запыленные лица водой, припасенной во фляжках. Леди Гелла, торопливо поправив примявшееся платье, раздвинула складки полога и стала внимательно смотреть. Ничего особенного она не увидела. Ни каменных великанов, ни четкой границы, как между лесом и степью. Просто рядом с дорогой стоял небольшой дом с навесом для лошадей, а рядом пара хмурых оборотней. Прочитав охранную грамоту, подписанную князем, оборотни лишь пересчитали повозки и всадников, отправлявшихся в королевство людей, и махнули рукой: «Проезжайте». Гелла набрала в грудь воздуха и задержала его сколько могла. Голова слегка закружилась, и в это время колеса повозки, скрипя, перебрались из северных княжеств в королевство людей. «Все, шаг сделан». Сердце девушки колотилось, руки вспотели. Но, сделав равнодушный вид и кивнув проезжавшей мимо Сатри, Гелла вернулась в повозку. Пора и лягушек покормить, и над бумагами подумать.